Псалом 90. Псалмопевец. «Ты, живущий под сенью Вышнего, приют, нашедший под кровом сильного, говорящий о Господе, Он мой оплот, моя крепость, мой Бог, моя надежда. Господь спасет тебя от сетей ловца, от беды и погибели. Он своими крылами укроет тебя, Его крылья — защита тебя, Его верность — щит и броня. Ни ужас ночной не страшен тебе, ни стрела, пущенная днем, ни чума, крадущаяся в ночи, ни мор среди бела дня. 1000 павших рядом с тобой, 10000 по правую руку твою, но тебя минует беда. Ты всего лишь свидетель, смотри, и увидишь расплату грешных». Праведник. «О Господь, Ты прибежище мне!» Псалмопевец. «Ты Вышнего выбрал оплотом своим, и горе к тебе не придет, и беда не войдет в твой дом. Он ангелом своим повелит оберегать тебя, хранить тебя на всех путях твоих, они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень. Льва и гадюку ты будешь попирать, злого льва и дракона растопчешь». Бог. Он любит меня, и я спасу его, я защищу его, ведь он знает имя мое. Он призовет меня, и я услышу его, я с ним в беде, приду на помощь и прославлю его. Долгой жизнью его насыщу, явлю ему спасение мое.